Издательство «Эксмо» представляет. Василий Головачев. «Ведьмина поляна 2». Глава 1. Максим проснулся от того, что кот вскочил ему на грудь и лизнул в ухо. Обычно по утрам он терпеливо ждал пробуждения хозяина, привыкнув к его образу жизни. Однако сегодня было не до пиетета. Зверь проголодался. Максим вернулся поздно, на ночь ничего в блюдо на полу не положил, и рыжий решил напомнить о себе. Максим поднялся, прижал морду любимца к щеке, пробормотал. «Прости, забыл поухаживать. Сейчас позавтракаешь. Кашу хочешь?» «Мона», — облизнулся кот. Покосившись на соседнюю оставшуюся неразобранной кровать, Любава еще позавчера уехала со своим отрядом быстрого реагирования на берег Типуя и не вернулась до сих пор. Максим сбегал на первый этаж, помыл оба блюда в кошачьем углу столовой, положил в одно гречневой каши, в другое налил молока и оставил оголодавшего зверя одного. История с котом началась год назад в Жуковке, откуда он и забрал его домой в Брянск, дав ему имя Рыжий. Но сейчас Максим уже полгода жил в Хлумане на берегу Роси Узорчей, в доме старосты Гонты, женившись на его дочери Любави, и кот остался с ним. Вернувшись в спальню на втором этаже с кувшином молока, не коровьего, а китового, в жизни не поверил бы, что ему придется пить молоко китоврасов, подводных жителей Великотопи. Он прилег снова, но не заснул, несмотря на ранний час. Только-только разведнелось. Нахлынули воспоминания. По образованию Максим, фамилия Жаров, рост 1,85 м, мастер спорта по настольному теннису, чемпион по метанию холодного оружия. Был инженером и работал в Брянском приборостроительном институте. Однако после того, как он с компанией коллег по институту побывал в Сещинском лесу у Черного Столба и посетил параллельную Россию под названием «Рось Узорочья», его партикулярная жизнь закончилась. Он с другом детства Саней Зубриком, военком Брянского комиссариата, оказался в гуще событий, влившись в рать защитников Роси, и после войны Роси с ее уродом остался в деревушке под названием Хлумань, по сути являвшейся пограничной заставой, расположенной на берегу столовой горы Роси, которую ее жители называли Типуем. После того, как Максим узнал, что черный столб, камень странной формы, стоявший на ведьминой поляне Сещинского леса, на самом деле является порталом в перпендикулярный мир, образовавшимся 12 тысяч лет назад при атаке атлантов на Гиперборею с помощью геофизического оружия, попаданцу удалось поучаствовать в немалом ряде эпизодов борьбы Роси, остатков Гипербореи, с Еуродом, остатками Атлантиды. Он спас Любаву после нападения диверсантов Конунга, главы Еурода, сражался с ним в поединке, сплавал на подводной лодке Роси, здесь эти болотные субмарины назывались лопотопами, обнаружил крепость драконов далеко от Типуя Роси, которая являлась когда-то военной базой атлантов, а потом и повоевал с войсками выродков жителей Еурода, напавших на северный мыс страны Росичей. Так как ведьмин портал, располагавшийся в лесу недалеко от Хлумании, по речам местных ученых мог закрыться вследствие деградации пространства временной складки, в какую попали остатки континентов Атлантиды и Гипербореи, русские мужички, помогавшие отбить атаку выродков, убыли домой в Брянскую губернию. Вместе с ними покинул Роси закадычный дружок Максима Сан Саныч. Конечно, он пообещал навещать его по мере возможности, но прошло уже полгода, а его все не было. В свою очередь и Максим не хотел рисковать походом за грань, как росичи называли границу между мирами, без Любавы. Ведьмин портал мог исчезнуть после перехода, и тогда молодой инженер потерял бы любимую навсегда. Издали сквозь распахнутое окно, через которое в спальню вливалась живительная прохлада близкого леса, прилетел тихий визг-клекот. Максим повернул к окну голову. Кричал клювар, местное тягловое животное, заменявшее росичам гужевой транспорт. Клювары были дальними родственниками птерозавров. Жуткие с виду, они имели внушительные зубастые пасти, крылья и копыта, но после приручения стали мирными и покладистыми, как обычные земные лошади. Максим давно научился ездить на них и относился спокойно, хотя и не любил это занятие. Солнце уже встало над лесом на востоке, и бывший инженер Брянского технологического института привычно сориентировался во времени. Четверть седьмого. Обычно он вставал в семь, но сегодняшнее утро началось с мява кота, и лишать дольше не имело смысла. Мысли свернули к местной природе. Складка пространства, вместившая рось после катастрофы распада континуума Земли, жила по своему времени, почти перпендикулярному земному. Войдя в черный столб в Сещинском лесу, человек переставал жить по времени родной Вселенной и, прожив на территории Роси день, мог вернуться в лес буквально в ту же минуту. Местный ученый Хорос, такой же попаданец, как сам Максим, разве что пересекший грань на 30 лет раньше, утверждал, что складка изменяется и скоро исчезнет из-за дробления мерностей. Он называл этот процесс эффузией и деградацией мира, являвшегося не трехмерным евклидовым пространством, а континуумом с добавкой доли четвертого измерения. По его словам, с этим континуумом пропадет и Рось вместе с частями Земли, некогда занимаемыми Атлантидой, Гипербореей и участками других континентов, превратившимися в острова Типуи на гигантском болоте, получившим название Великотопь. Но если Еурод, Типуй Атлантиды, вступил на технологический путь развития, изобретая машины и технологии, то Рось избрала другой путь – биологического совершенствования, слияния с природой, и ни машинами, ни техническими изделиями не пользовалась. Время росичи не считали, а чувствовали, поэтому в их домах и не было часов. Научился определять время на глазок и гость из России, обладавший хорошим психофизическим запасом. Вернулся кот, забрался на кровать и начал облизывать себя с лап до хвоста. «Наелся?» — спросил Максим. «Немана», — отозвался Мяут, как росичи называли животных. Его фразу вполне можно было интерпретировать как «немного». Второе название этого рода охотников на мышей здесь носило профессиональный отпечаток — «миелов». Они действительно ловили мелких грызунов, селившихся в домах, а еще рыжий получил уважительное прозвище звания «Котодлак». Это означало, что он способен провожать людей за границу перехода между мирами и понимать человеческий язык. Мало того, котодлаков можно было научить говорить почти по-человечески, что иногда и демонстрировал рыжий. Именно он помог Максиму с товарищами сначала пересечь грань в Сещинском лесу, а потом вывести туристов с Ведьминой поляны. Почесав ему за ухом, Максим встал, поприседал, отжался 100 раз, оделся в домашний холщоп, так здесь называли трико, и сбежал на первый этаж. Хозяйка дома, мать Зоана, уже встала и хлопотала по дому, доставая необходимое из хозяйца, пристройки с погребом для хранения овощей и фруктов. Максим поцеловал ее в щеку, поблагодарил за заботу, перекинулся парой слов с матерью рода, как ее называли сельчане, и выбрался на крыльцо. Хлумань казалась пустой. Во всяком случае, никто по ее улицам праздно не шатался, а если кто и выходил, то ради выполнения повседневных работ. Пограничная застава размещалась на окраине городка, и оттуда доносились звуки мирной жизни, далеко разносившиеся по окрестным полям и лесам. Староста Гонта отсутствовал третий день. Он поехал в Микоростень на встречу с городским посадником. А его дочь Любава, жена Максима, убыла вместе с ним, однако направилась к берегу Роси, где стали строить порт для пограничных катамаранов. Поэтому предоставленный самому себе Максим отдыхал, собираясь через пару дней присоединиться к пограничникам. Откуда-то вывернулся малята, разрумянившийся от быстрой ходьбы. Одет он был по-военному, в калантарь, сверкающий защитными бляхами, фересь с туманными серо-желтыми разводами, местный камуфляж, и сапилы, местные сапожки из специально выделанной китоврасовой кожи с подметками из сигаморы. Это дерево, слегка напоминавшее российский платан, использовалось росичами и в здравоохранении, как утолитель боли и восстановитель тканей, а также в приготовлении напитков и в швейно-обувной промышленности. Брату Любавы исполнилось 20 лет. Здесь уместно будет напомнить, что год Роси не соответствовал земному, потому что мир складки не являлся планетой, которая вращается вокруг своей оси, а местное светило вовсе не было звездой в современном научном понимании. Его роль играл четырехмерный объект, по Хоросу, плавающей над Великотопью кругами и освещающей этот мир. А так как смены времен года, как на Земле, здесь не было, то и временные периоды отсчитывались по веснам, а не по годам, и средний размер периода не был привязан к обороту планеты. Здесь он колебался от 9 до 14 месяцев. Короткие весны считались зимними сменами, длинные – летними. Максим попал врозь во время летнего, когда температура воздуха на всем плато Типуи не падала ниже 20 градусов даже по ночам. Хотя и днем было не жарко, всего лишь до 28 по Цельсию, по оценке самого Максима. Малята направился прямо к нему с удовольствием, вдыхающему свежий утренний воздух, лишенный каких-либо вредных примесей. Дружинником Хлумани он стал еще в 18 лет, а нынче и вовсе примкнул к пограничникам, хотя при этом учился в Познаваре, колледже по-русски. Парень прекрасно владел мечом и ножом, поделив первое место с Максимом в чемпионате Роси по метанию холодного оружия. В силу юношеского максимализма он обвинил гостя из России в трусости, когда Любаву похищали диверсанты его рода, однако позже, когда Максим с отрядом сотника Магуты спас сестру, переменил свое мнение о попаданце и стал ему кем-то вроде ординарца. «Привет!» — объявил молодой человек, высокий, выше Максима сантиметров на 5, широкоплечий, поджарый, с открытым лицом, на котором отражались все его эмоции, из-за чего он старался всегда держать на лице каменную маску, чтобы походить на отца. Получалось не всегда. «Воевать собрался?» — спросил Максим, оглядев молодца. «Ты обещал, что мы с утра пойдем тренироваться?» — ответил Малята, расплывшись в улыбке, хотя тут же изобразил мину мужеской сдержанности. Максим посмотрел на солнце. Не слишком яркий желтый пузырь в мареве утреннего тумана, всплывший над близким лесом. Хотел сказать, что они договорились встретиться в 10 часов 6 годын, как тут называли этот временный отрезок, но передумал. «Ты завтракал?» — Малята кивнул. «А я нет. Позавтракаю, отмечусь на заставе и начнем. Может, присоединишься?» Малята снова кивнул. За полгода он хорошо владел русским языком, не хуже, чем Максим Росичским, вмещавшим белорусские, древнерусские и украинские корни. Поэтому они прекрасно понимали друг друга, нередко вставляя в речь те или иные народные словечки. К примеру, поприветствовал он старшего товарища словом «погодня», что соответствовало русскому «привет». Жил Малята не в отчим доме, а на заставе, там же и кормился, хотя в любой момент мог прибежать домой и съесть чего-нибудь вкусненького, что отсутствовало в заставном рационе. Он еще рос и к тому же вел активный образ жизни, поэтому мог питаться ежечасно. Однако старался подражать немногословному уравновешенному воеводе, не выдавая своих желаний, но и не отказываясь от приглашений. Уселись в столовой воеводской домовины. Зоана и Верика, младшая сестра Маляты и Любавы, которой месяц назад исполнилось 16 лет, расставили на столе блюда, и они чинно сели вместе трапезничать. В это утро завтрак состоял из ячменной каши на китовом молоке, тушеной баврбики, мяса болотного краба и травяного чая с хрустиками, жареным гороховым хлебом. Росичи не сеяли пшеницы, потому что во времена Гипербореи ее не существовало, а муку делали из разных круп – гречневой, ржаной, ячменной и семян подсолнечника, но часто использовали для этого и горох, и бобы, и орехи. Максим больше всего любил лепешки и смеси ржаной муки, отрубей и дробленных лесных орехов, превосходивших по вкусу известный в России фундук. Поблагодарив хозяек за угощение, мужчины отправились на полигон заставы, расположенный за городком на берегу Типуя. Когда в первый раз Максим увидел перед собой горную стену, в которую упиралась лесная дорога, он не подозревал, что это такое на самом деле. Зато уже через несколько минут пережил нервное потрясение, когда отряд пограничников под предводительством Гонты на полном скаку врезался примехонько в скалу и не разбился. За ним точно так же вонзилась в гору и колесница, на которой ехали Максим и Сан Саныч, и оказалось, что стена – иллюзия. На самом деле Рось располагалась не в низине, окруженной горами, как казалось с первого взгляда, а на вершине столообразной горы, Типуя, а горы были всего лишь голографическим фантомом, порожденным пространством здешнего мира с количеством измерений, неравным трем. Подбежали, неплохая разминка перед тренингом, к полигону, размялись. Полигон представлял собой выступ на плоской скале, нависающей над безбрежным болотом на высоте 200 метров. Площадью он был примерно равен нормальному земному стадиону. В принципе, это была своеобразная полоса препятствий, какие устраивались на военных базах, в том числе в России, хотя сами они отличались от знакомых Максиму сооружений такого рода. Все препятствия выглядели естественными природными образованиями, а поскольку дружинники и пограничники не были экипированы огнестрельным оружием, то и препятствий в виде противотанковых ежей, драконьих ежей и бетонных коробок на поле не было. Повсюду виднелись цепочки каменных глыб разного размера, траншеи глубиной до 3 метров, а также лежали громадные стволы деревьев, из водоемов торчала щетина острых кольев, а тир представлял собой ров с рядом деревянных столбов и щитов, на которых вешали целики. Пограничники тренировались здесь каждый день, и целики менялись. В данный момент лишь 3 столба со щитами имели чистые прямоугольники из бересты с нарисованными на них змеями, крабами с хвостами скорпионов и крупными насекомыми, похожими на муравьев. Муравьи были непростые, размером чуть ли не с человеческую ладонь, из них формировались хищные медворы, текучие медведи-роси. Полюбовались серо-сине-желто-зеленым океаном великотопий, уходящим до туманной полоски горизонта, вовсе не округлого, как на земле из-за ее сферичности, и спустились в ров. Малята снял заплечный несун, как здесь называли рюкзаки, достал ножи, серповидные кидалки, местные бумеранги и 3-лучевые острики, аналоги японских сюрикенов. «С чего начнем?» «Разомни кисти, потом возьмем камешки». Малетов вскинул брови. «Камешки?» «Неохота менять щиты после бросков. Тут их всего 3 чистых». «Я сбегаю». «Подожди, к нам гости». Над обрывом появилась голова мужчины с шапкой соломенных волос. «Петро», — сказал Малета, — «обрада зреть». Это был служитель полигона, меняющий поврежденные препятствия и убирающий мусор. «Добро будь», — пробурчал он. «Рано вы. Принесешь пару чистых целиков?» «Куда же я денусь?» — голова исчезла. «Камешки отменяются?» — спросил Малята. «Нет». Максим нашел глазами водную полоску посреди рва. «Ищи плоские голыши». Малята пожал плечами, но повиновался. Когда Петро, худой, масластый, припадающий на ногу, принес еще 2 щита, молодой пограничник уже набрал целый несун плоских окатышей, скругленных временем и непогодой. «Далее что?» «Помоги установить». Максим отмерил 20 шагов по левую сторону бассейна, велел высыпать камни в 10 шагах по правую сторону. Потом они воткнули в каменистое дно рва заостренные шесты, повесили щиты с приколотыми к ним крабами и вернулись к горке камешков. Петро не ушел, с любопытством наблюдая за действиями утренних гостей. «Смотри, что нужно делать», — сказал Максим. Взял в руки гладкий кругляш размером с копытца козла, встал в полуприсед, успокоил дыхание и метнул камень так, чтобы тот отрикошетировал от воды и попал в щит. Кругляш скользнул по воде, но попал в самый нижний обрез щита. Петро покачал головой, Малята фыркнул. Максим не смутился, а подобрал 2-й кругляш. «Пристрелка». 2-й камень тоже не попал в краба, хотя после отскока лег уже гораздо ближе. Зато 3-й и 4-й легли точно в цель. Петро зааплодировал. «Околеть не родить! Худче того сбросая не зазря!» «Теперь ты», — сказал Максим. Малята встал ровно, прицелился, размахнулся, бросил. Плоский коричневый блинчик 2 раза чиркнул по воде и унесся под щит. Пограничник смутился. «Не рассчитал. Чуть присядь сначала, покачай равновесие, отцентрируй плечо, потом бросай». Малята метнул камень, попал в шест, сжал зубы. Начал долго готовиться, снова промахнулся. Максим показал ему стойку, приподнял локоть. «Без эмоций, спокойно». Малята кинул, попал в щит. Но лишь на 10-м броске у него стало получаться. Они раскидали запас кругляшей, и Максим похлопал парня по плечу. «Молодец, быстро учишься». «А зачем это, Макс?» «Пригодится на болоте. Выродки не оставят попыток напасть снова, а с берега можно будет кидать дроты с отскоком, когда цель будет прикрыта с фронта. «Ага, понял». Вернулись к рубежу для метания. Сначала позанимались стандартными приемами с ножами с разных дистанций. Разбили один из щитов в щепу. Потом перешли на экзотику. Малята старался и практически выполнял все, что демонстрировал Максим. Как-никак, на прошлом чемпионате Росси он занял первое место наряду с Максимом. Петро наблюдал, орал приветствия в восторге от удач парня, но особенно его порадовал прием гостя из России. Максим подбросил вверх камень и сбил его с расстояния шагов 25 броском сюрикена. «Околеть не родить!» — скричал Петро, махая руками, как крыльями. «Вот это фортель! Сроду такого не видал! А ты, малый, сможешь?» Малята покосился на Максима. Тот засмеялся, подал ему рюкзак. «Сможет, только потренироваться придется. Собирай ножи». Малята с облегчением выдохнул, поспешил к разбитым щитам. Над рвом пролетел ворон, сделал круг, нырнул вниз, сел Максиму на подставленный локоть. Это был его личный связник, которого он приручил за время пребывания в Хлумане. В отличие от жителей его рода, росичи не пользовались рациями или телефонами, и роль почтовых дронов у них исполняли вороны, враны на местном наречии. Они же служили и разведчиками, и наблюдателями, и доставщиками сообщений. Мало того, Максим научился поддерживать связь со своим летуном по имени Герасим на больших расстояниях и мог видеть пейзажи глазами ворона. «Говори», — сказал он, погладив крупную с человеческую голову птицу. «Греком радозда», — раскатисто прощелкал Герасим внушительным клювом. Это означало, что какой-то командир, комра, приказал Гре идти на заставу доста. «Тревога?» — уточнил Максим. — Госторклкл ваш нареказа, — ответила птица. — Иду, — кивнул бывший инженер, переведя птичью речь, как прибыли важные гости, приказано явиться. Подкинутый в воздух ворон взмахнул блестящими черными крыльями и умчался. — Интересно, — проговорил Малята, — кто к нам мог приехать? — Узнаем. Помахав руками Петру, начавшему возиться со щитами, пограничники вернулись в Хлумань.